«И вы меня отпустите?» «Да». Огерт крепко сжал рукоять тесака, спрятанного под полой плаща. Сделал вид, что раздумывает. Спросил деловито, словно торговался. «А если вы обманете?» «Мы не обманем подобного нам». Огерт покачал головой. 3 сильных некроманта и 13 мертвяков в опасной близости. Справиться со всеми практически невозможно. Только чудо способно помочь. «Договорились», — сказал Логерт и, поморщившись от боли в спине, цепляясь за стену, кое-как встал. Некроманты, кривя губы, пренебрежительные усмешки, рассматривали его. «Но вы должны дать мне оружие», — Логерт протянул левую руку, пряча правую под плащом. «Нет», — сказал один из некромантов. «Это было бы слишком просто. Ты должен убить их голыми руками», — добавил другой. «Задуши их, либо перегрызи им горло», — сказал третий и облизнулся. «Ведь ты один из нас», — сказали они вместе и холодно рассмеялись. «Ты такой же, как мы». Огер тоже оскалил зубы. Некроманты находились в 3 шагах от него. Любой нормальный человек преодолел бы это расстояние одним прыжком. А там смертельный удар тесаком, короткая тесная схватка, кровь, боль. Шанс на спасение. Но Огерт не был нормальным человеком. Он был калекой. «Хорошо, я попробую», — сказал Огерт. И повернулся спиной к некромантам. Он наклонился. Коснулся руки Нелти и шепнул. «Помоги мне». Собирательница ничего не спросила. Она послушно приподнялась, сняла с плеча фыркающую кошку, прижала к груди, баюкая, словно ребенка. «Поддержи меня». Огерт подхватил Нелти под мышку, помог встать, пряча за ее спиной лезвие тесака. Потом он крепко обнял Нелти за шею, сделал вид, что душит ее, и шепнул. «Подведи меня к ним, сестренка». Вдвоем они сделали первый шаг. Некроманты внимательно следили за ними. 10. 3 нетвердых шага. Неловкий взмах тесака. Стремительные движения черных теней. Распавшийся строй мертвяков. Нелти не хватило сил, чтобы твердо держать Огерта. И его удар не достиг цели. За миг до удара некроманты заметили, что Огерт не душит собирательницу, а просто висит на ней. Издевательский смех, смыкающееся кольцо мертвецов, изуродованные лица, жуткие пустые глаза. Кошка вырывается из рук Нелти, бросается на врагов. Огерт размахивает жалким тесаком, скачет на одной ноге, то ли забыв о своем даре, то ли не имея возможности его применить. А потом удары мечей, падающие тела, части тел. Черные фигуры, замершие возле очага, спокойно взирают на побоище. Тянущиеся руки, длинные черные ногти, рты, перепачканные кровью. И ощетинившаяся кошка, потерявшая хозяйку, воющая дико с высоты поднятой полки. Гиз знал, что так будет. И гнал коня во весь опор. Гиз видел будущее. Он спешил, чтобы успеть его изменить. 11. Черные фигуры были совсем рядом. Огерт глянул на них, увидел их глаза и понял, что некроманты все знают. Отчаянно, безрассудно рванулся он вперед, почувствовал, как Нелти теряет равновесие, но махнул тесаком, пытаясь достать ближайшего противника. Бесполезно. Черная фигура скользнула в сторону, легко избежав удара. Шевельнулись мертвяки, заворчали глухо. Огерт выпустил Нелти, прыгнув некромантом, но они раздались словно тени, отступили, спрятали за своих мертвых воинов. «Предатель!» — отовсюду зашипели голоса. Четкий ряд мертвяков распался, загудели доски пола, затрещала мебель. «Назад!» – крикнул Огерт, прыгнул к Нелти, толкнул ее к ближайшему окну. Надеясь, что пока он отвлекает врага, она еще сумеет как-то отсюда вырваться. Распахнет ставни, вышибет раму, прыгнет на улицу, спасется. Но поздно. Мертвяки окружили их, отрезав все пути к бегству. Огерт затравленно озирался, размахивая перед собой тесаком, понимая, что никакое оружие здесь не поможет. Нелти замерла, правой рукой ощупывая пространство перед собой, обмирая от предчувствия, что пальцы ее сейчас тронут холодную мертвую плоть, скользкую, отвратительную, бездушную. «Не касаться». Шипящая, подвывающая усть пыталась вырваться. Она извивалась, царапалась больно, рвала когтями одежду и кожу. Возле очага издевательски посмеивались некроманты, и жаждущие крови мертвяки скулили, сопели, хныкали, пытались вторить хозяевам. Тянулись к людям лезвия сабель и мечей. Кольцо сжималось. 12. Гис соскочил с коня, перепрыгнул через оказавшегося на пути, взревевшего диким голосом мышака, взлетел на крыльцо, ударил плечом приоткрытую дверь. Клинок меча светился необычайно ярко, словно чувствуя близкое присутствие той, что наделило его частицей души. Гизу не нужно было осматриваться, он уже видел этот зал, эту опрокинутую мебель, вооруженных мертвяков и черные фигуры некромантов. Он ворвался в комнату и сразу же кинулся к очагу. Светящийся клинок со свистом рассек воздух, кровавый мазок лег на стену. Одна черная фигура рухнула в угли. Гиз развернулся, успел зацепить мечом ускользающего некроманта, своего второго противника. Распорол ему бок, ударил ногой под колено, опрокинув,